Глава 34. Матвей сказал это со странным удовлетворением, расстегивая манжеты своей идеально отглаженной рубашки, обнажая бледную кожу предплечий. Вся его поза говорила о том, что беседа будет долгая. «Я, знаешь ли, даже не рассчитывал, что тебе удастся очаровать этого звереныша до такой степени». Я молчала, впиваясь взглядом в его лицо, пытаясь выудить хоть какую-то информацию для себя. Но мой муж, в силу своей профессии, умел управлять эмоциями, как никто другой. «Да какой?» Наконец выдавила я, не в состоянии сложить его слова в логическую цепочку. «Судя по тому, что я увидел на записях, он увлечен тобой». Матвей подарил мне одну из самых мерзких улыбок, что имелись в его арсенале, от которой мне захотелось выколоть себе глаза, а потом спрятать их в темном углу, чтобы больше никогда подобного не видеть. «Он с таким отчаянием смотрел на тебя, с такой жаждой». Я резко перевела на него взгляд. В сознании промелькнула очередная неприятная догадка, противное предположение, подточившее и без того тонкие сваи, на которых строилось мое восприятие мужа. До какой степени он извращен? Неужели этот блеск в его глазах говорит о том, что его заводит мысль, что я нравлюсь другим мужчинам? Она ему до такой степени интересна, что он мог бы поставить кресло в углу комнаты и наблюдать, как меня трахают? Что, если вся та злость, что светилась на его лице в начале этого диалога, основана вовсе не на жгучей ревности? Если ему что-то и претит, то это мое вранье и предательство. Из-за того, что я осмелилась что-то скрыть, реализовать свою, пусть и жалкую, игру. Мое сознание словно разом перестроилось, теперь видя все события прошлых лет в ином свете. Вся эта ревность — не более чем сфабрикованное им же обвинение, которое он вменял мне. Просто повод для издевательств. Основание для того, чтобы я ощущала себя без вины виноватой. Необоснованные подозрения в моей связи с другими мужчинами не более чем повод, чтобы придумать мне очередное наказание, унижение. Я ведь никогда не давала оснований сомневаться в себе, до Ямадаева. От этих мыслей разболелась голова, дыхание сделалось неконтролируемым, казалось бы, мое озарение не должно было причинить столько боли, и все же она разъедала меня, как серная кислота. Все годы брака я воспринимала реальность, словно видя ее через разбитое зеркало. Оно отражало иначе, иначе преломляло свет. От обиды за то, что я была такой глупой, такой наивной и честной с тем, кто лишь искал повод укоротить мой поводок, пока я жалась к хозяину в поисках тепла. Я проглотила огромный пузырящийся комок, застрявший в горле. Мне не хотелось плакать перед Матвеем, обнажая свою боль, причиной которой был он. Просто потому, что теперь я знала точно, он получит от этого удовольствие. Мои страдания — просто пунктик в его целях. «Я не понимаю, о чем ты». Голос мой прозвучал плоско, безэмоционально. У нас был только секс. Я для него никто. Повисло молчание. Я ощущала, как глаза мужа впились в мое лицо. Но смотреть в ответ желания не возникло. Что я там обнаружу? Маниакальное возбуждение? Вот и проверим, так ли это на самом деле. Самодовольно усмехнулся он. А если у тебя ничего не получится? Он перевел взгляд куда-то за пределы окна. Сейчас, в ночной темноте, я не могла разобрать, куда он смотрит. «В сарае хранится для тебя сюрприз. Там достаточно серной кислоты, чтобы от тебя не осталось и следа. В прямом смысле». По моей коже от копчика до затылка побежал холодок. Он не шутил. «А как же твои заявления о том, что ты хочешь быть со мной?» «Что этот ребенок?» Я сделала над собой усилие и попыталась закончить мысль. Что ты его мне подаришь?» Матвей свел брови, будто взвешивая мои слова, оценивая их. А затем лучезарно улыбнулся, приняв решение. «Если ты очень хорошо попросишь, я подумаю и, может быть, прощу тебя. Но для этого ты должна постараться», — выдал наконец. «А если нет, то исход ты знаешь». Он вновь кивнул на хижину. Я догадывалась, чего он ожидал от меня, что я начну в слюнях и соплях ползать у его ног, целуя ботинки. Желудок скрутило. Что, интересно, он бы сказал общественности насчет моей пропажи? О, я не сомневаюсь, что у него уже разработан идеальный план. К моему сожалению, мой муж достиг успехов благодаря своему уму. А еще полному отсутствию моральных принципов и чувства сострадания. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. «Если со мной что-то случится, то информация о тебе попадет в сеть», — выдохнула я, цепляясь за последнюю соломинку, за обещание, которое я выпросила у Хантера 22. «Все, что у меня есть, сразу». Матвей покачал головой с видом усталого учителя, объясняющего очевидное глупому ребенку. Я пыталась проанализировать, как много стало известно Матвею про моего сообщника. Хантер 22 был не лишен паранойи и удалял каждую нашу переписку и каждый след нашего общения. За время этого короткого знакомства я поняла, что он всегда думает за нас двоих и наперед. А следовательно, ниточек, ведущих к нему, должно быть мало, лишь какие-то остаточные следы, которые, я уверена, он способен скрыть. «Но пока ведь ты жива? Или переживаешь о том, как я выйду на твоего дружка? Не трать силы. Мои люди выйдут на того, кто тебе помогал. Не думай, что ты нашла высококлассного хакера, а значит, это, скорее всего, какой-то сопляк». Я сглотнула комок колючей слюны. От страха и бессилия перед глазами поплыли темные пятна. Хантер 22 был моей последней надеждой, и все же я вновь затолкала охвативший меня ужас в дальний угол сознания. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Сокрушенно покачала головой, стараясь скрыть эмоции. «Какое-то время ты поживешь здесь, пока не понадобишься». Он встал, поправил складку на брючине. «У твоего трахаля есть враги, серьезные. А как ты знаешь, враг моего врага — мой друг». Он послал мне очередную тошнотворную улыбку, говорящую, что он на 10 шагов впереди меня. «В их интересах, чтобы Зейд покинул стены тюрьмы, а ты — приманка на живца». Я нахмурилась, пытаясь пробиться сквозь туман ужаса к смыслу его слов, и вместе с тем меня пронзил новый острый страх. Он слишком болтлив. Значит ли это, что он не планирует оставлять меня в живых в любом случае, независимо от результата? От этой догадки внутренности задрожали в брюшине. Легкие сжались, не позволяя сделать даже глоток воздуха. Он просто убьет меня, как только добьется желаемого. Или убьет меня в любом случае. От осознания, что Зейд угодит из-за меня в ловушку, я ощутила, как последние силы покидают тело, буквально утекая из жил. Меня пугала и успокаивала одновременно одна и та же мысль. У него нет разумных мотивов рисковать ради меня, а значит, ему ничто не угрожает, а меня никто не спасет. Слезы навернулись на глаза, но я вновь выдохнула и сморгнула их. «Это очень глупый план», — прошептала я, словно мантру. «Ему нет никакого смысла так рисковать. Никакого». Матвей поднялся. Он смотрел на меня, как хозяин положения, как мой хозяин. «Вот и узнаем, дорогая, вот и узнаем».